Когда Мегре открыл дверь комнатушки, дым в ней стоял столбом, и пепельница была полна окурков. Все Торранс, Филипп не курил. На подносе остатки бутербродов, 5 пустых бокалов. Выйди на минутку. Оказавшись в соседнем кабинете, Торранс вытер пот, глубоко вздохнул. Этот парень меня доконал, сонный, как муха, не расшевелить. Дважды он чуть был не заговорил, а ему, уверен, есть что сказать. Казалось, вот-вот перестанет упорствовать, запросит пощады, и вдруг в последний момент опять 25, клянет, что ничего не знает. Я уже на пределе. Пришлось дать ему оплеуху, и что бы вы думали? Мегре молчал. Он схватился за щеку и начал скулить, словно имел дело с таким же недоноском. Вы злой! Вряд ли стоит применять силу. Это его только возбуждает, могу поспорить. Мегре не удержался от улыбки. — Продолжать? — Давай. — Испробуем нечто другое. Он ел? — Умел бутерброд. Пальчик отставил в сторону. Парню явно не хватает отравы. Может, пообещать ему? Вдруг расколется. В отделе по борьбе с наркотиками ничего нет. Я поговорю с шефом. А пока никакой самодеятельности. Продолжай его потрошить. Торранс обвел взглядом знакомую обстановку, глубоко вздохнул и снова нырнул в угнетающую атмосферу комнатушки. Что нового, Лапуэнт? Лапуэнт с самого утра не отходил от телефона, довольствуясь, как и Торранс, бутербродами с пивом. Дюжина бурмозенов, но ни одного Оскара. Свяжись-ка с Ля Бурбулем. Может, тебе больше повезет. Вы нащупали след? Надеюсь. Кухарка? Кажется, она недавно столкнулась с ним в Париже, и, что самое интересное, на Монмартре. Причем же здесь Ла Бурбуль? Во-первых, Оскар и заверни. Во-вторых, 5 лет назад там, по всей вероятности, у Орлетты произошла важная встреча. Сам Мегре не особенно этому верил. От Ланьона ничего? Он позвонил в комиссариат на улице Ларош-Фуко, но инспектор Ланьон забегал туда лишь на минутку. Он сказал, что работает с вами и сегодня не придет. С четверть часа Мегре, покуривая трубку, ходил по кабинету из угла в угол. Затем, приняв решение, отправился к начальнику уголовной полиции. Что случилось, Мегре? Утром вас не было на докладе. Проспал, откровенно признался комиссар. Вы видели последние газеты? Мегре отмахнулся, мол, это его нисколько не интересует. Они спрашивают, будут ли новые жертвы. Не думаю. Почему? Потому что графиню Эрлетту убил вовсе не маньяк, а человек, который прекрасно знает, что делает. Личность установили? Пожалуй, да. Вы намерены арестовать его сегодня? Сначала надо выяснить, где он обитает. У меня ни малейшего представления. Скорее всего, на Монмартре. Следующая жертва, возможно, только в одном случае. В каком же? Если Орлетта слишком откровенничала, например, с кем-то из подружек в Пикратце, с Бетти или Тани, вы их допрашивали? Обе молчат. Фред, хозяин, молчит, кузнечик молчит. Этот грязный педераст Филипп тоже молчит, хотя с ним бьются с самого утра. А он что-то знает, руку дам на отсечение. Филипп часто встречался с графиней. Она давала ему морфий. — А сама где брала? — У врача. — Его арестовали? — Пока нет. Пусть этим занимается отдел по борьбе с наркотиками. Меня же волнует другое — рискнуть или нет. — В каком смысле? — В смысле нового преступления. И здесь я хотел посоветоваться с вами. Не сомневаюсь, что продолжаю следствие обычными методами. Мы, в конце концов, выйдем на так называемого «бонвуазена», который почти наверняка является убийцей обеих женщин. Но на это могут уйти дни, даже недели. Более того, здесь дело случая. Оскар же, если я не ошибаюсь, человек хитрый. И прежде чем мы наденем на него наручники, он убьет еще одного. Это нескольких человек, которые много знают. На какой же риск вы хотите пойти? Я не сказал, что хочу. Шеф улыбнулся. Поясните. Поскольку, а я в этом убежден, Филипп что-то знает, Оскар сейчас весьма встревожен. Хорошо бы сообщить в газетах, что после длительного, безрезультатного допроса Филиппа отпустили. Кажется, начинаю понимать. Первая версия. Остап сразу же мчится к Оскару, маловероятно. Если, конечно, у него нет другой возможности раздобыть наркотики, которые ему явно необходимы. А другая версия? Шеф уже догадался. Вы сами поняли. Нельзя доверять наркоману. Филипп пока еще ничего не сказал, но где гарантии, что он и дальше будет молчать? Все Оскар это знает. И постарается его убрать. Вот именно. Я не хотел рисковать, не поговорив с вами. Вы сможете предотвратить преступление? Приму все меры предосторожности. У Бонвозена нет револьвера, много шуму. Он его, по-моему, не любит. И когда вы собираетесь отпустить свидетеля? Вечером, как стемнеет. Легче установить скрытые наблюдения. Я пошлю за ним столько людей, сколько потребуется. В конце концов, если случится несчастье, невелика потеря. Хотелось бы обойтись без этого. Мне тоже. Они помолчали. Решайте сами, Мегре, вздохнул начальник уголовной полиции. Желаю удачи. Вы оказались правы, шеф. Докладывай. Лепуэнту так нравилось сыграть значительную роль в расследовании, что он почти забыл о смерти Арлетты. Ответ пришел моментально. Оскар Бонвозен, уроженец Мондора. Его отец — портье гостиницы, мать — горничная, карьеру начал рассыльным. Потом уехал и вернулся лет 10 назад, купив шале, но не в самом Мондоре, а рядышком в Ля-Бурбуль. Он там живет постоянно? Нет, только летом, иногда несколько дней зимой. Женат, холостяк, у него еще мать жива. Она живет с сыном в шале. Нет, у нее своя квартирка в городе, но он, кажется, ей помогает. И вообще Оскар создает впечатление человека состоятельного, у которого солидное дело в Париже. Приметы совпадают. Не возьмешься за одно серьезное поручение? О чем вы говорите, шеф? Даже если задание опасное, чрезвычайно ответственное. Охваченный, видимо, порывом горячей любви к Арлетте, Лепуэн с пафосом произнес, «Мне безразлично, убьют меня или нет». Не об этом речь. Важно не допустить убийства кого и кого другого. Поэтому крайне необходимо не выдать, что ты полицейский. Думать, я сумею? Сходи в гардеробную. Подбери что-нибудь из одежды профессионального безработного, который ищет работу в надежде ее не найти. Надень кепи, а не шляпу. Главное, ничего лишнего. Вернулся Жан-Вье, и комиссар проинструктировал его примерно так же. «Оденься под служащего, возвращающегося домой».